«Ешь, глоттани». Затем он подбросил книгу в воздух, и в ту же секунду появившийся язык поймал ее, утащив в свою пасть. «Вы поглотили раскат грома среди ясного неба. Ваше понимание книги очень высокое. Вы изучили заклинание 6 го-круга, раскат грома. Благодаря обучению высокоранговой магии, эффективность более простых электрических заклинаний существенно увеличилась. В сознание тебя, как и всегда, потекли волны знаний, отчего он закрыл глаза и сосредоточился. Наличие способности глоттани к передаче знаний и умений было чистой воды мошенничеством, но его эффективность была бы низкой, если бы сам Теодор не был мотивирован учиться. Лишь максимум стараний могли довести его мастерство во владении тем или иным заклинанием до максимума. С легкой улыбкой на устах Теа открыл глаза. Хорошо, половина взятых с собой книг уже поглощена. Покидая Милтер, он взял с собой достаточно много магических книг по 6 кругу. Тем не менее, его прогресс был медленным, поскольку у тебя было не так-то и много времени на то, чтобы читать. Однако, так или иначе, его прогресс за последние 5 дней был вполне сопоставим с суммарным результатом нескольких прошедших недель или даже целого месяца. Изучение некоторых магических книг занимало больше времени, потому что их было труднее понять, но Теа был уверен, что уже через 3 месяца закончит абсолютно со всеми. Тем не менее, самое важное, с чем ему нужно было разобраться, это с вопросом его сосуда, у которого был конкретно обозначенный срок. Стоит ли мне протестировать его во время пребывания на этом острове? Ожерелье Шарлотты было артефактом класса сокровища, которое превращало всех призраков в сильных злых духов. Теа получил его после поединка ставок с Исааком, но при этом еще ни разу не использовал. Кроме того, печать святого, которая превратила ожерелье в простой аксессуар, до сих пор не была снята. Теодор посмотрел на ожерелье, после чего со вздохом спрятал его обратно в инвентарь. Стоп, нет никакой необходимости увеличивать и без того высокий фактор риска. Такое масштабное магическое событие, как вызов злых духов, могло вызвать агрессию дракона. Теодору нельзя было забывать о том, что его потенциальным противником был пресловутый морской дракон, Аквила. Это был морской тиран, который по причинам и без отправил на дно 1000 кораблей. Также, как дети улыбались, наступая на муравьев, человеческая жизнь для дракона была не ценнее муравьиной. Теа должен был помнить, что пиратский архипелаг был логовом Аквила, а потому любое поспешное действие могло накликать на его голову настоящее бедствие. Как прямо сейчас, Дя. Подпрыгнув, закричала Митра, которая всего секунду назад мирно спала под мягкими и теплыми солнечными лучиками. Перед тем, как Теодор успел что-либо спросить, его сенсорное восприятие забило во все колокола. Позвоночник Теа сковало холодом, а его волосы поднялись, словно шерсть у волка. Ему уже доводилось испытывать нечто подобное. В первый раз, когда он столкнулся с Супербией, а во второй, когда Теодор нырнул в пламя Левитайна. Другими словами, тот, кто вызывал у него такие предчувствия, был монстром как минимум такого же уровня, что бутылка воды. Пока Теодор поспешно готовился к битве, бутылка воды, стоявшая на столе, пришла в движение. А если быть точнее, двигалось само содержимое бутылки. Вода вытекла из нее, производя какое-то сюрреалистическое зрелище. Фью-у-у-у. Вода быстро увеличивалась в размерах, принимая человеческие очертания, пока, наконец, не превратилась в красивую русалку. Старший элементаль, Наяда. Наяда, старший элементаль, которого невозможно было вызвать, если только призыватель не был эльфом-элементалистом, спокойно ответила. Верно, человек с благословением Марвы. Как правило, такие элементали не говорили, но в этой ситуации она без тени смущения ответила ему. С этого момента я передаю слово ей. Прежде чем Теодор мог спросить, раздался еще один голос. Здравствуй. Он был достаточно приятен, чтобы растопить любое сердце, но в то же время достаточно холоден, чтобы по телу пробежала дрожь. Это был нечеловеческий голос. Он был воплощением чистых эмоций. Этого голоса было достаточно, чтобы превратить любого мужчину или даже женщину в послушную обезьяну. «Рад встрече с вами, правительница моря», — ответил Теодор, едва держась за ниточки своего уплывающего разума. Ни к чему было задавать вопросы о личности другой стороны. Теодор вежливо поприветствовал незваного гостя. Нет, она была хозяином этого места, а потому априори не могла быть незваной. Морской дракон Аквила, существо, тысячелетиями доминирующее в морях, просканировала Теодора сверху донизу, а затем она продолжила говорить своим, преисполненным чувственности, голосом. «Во-первых, добро пожаловать на мой остров, мальчик. Это очень неожиданный прием. Ахаха, ты говоришь так, но при этом не особо-то удивлен. Твое лицо выглядит молодо, но, похоже, ты накопил немало опыта. Пока что разговор шел вполне нормально. Теодор не чувствовал от нее никакой враждебности. Это было простое любопытство, или она просто убивала время. В любом случае, ему нужна была информация. Теодор едва сумел открыть рот, чтобы задать вопрос стоявшей перед ним наяде. «Извините, могу я спросить, зачем вы пришли ко мне? Хммм, неужели разговор со мной столь сложен? Честно говоря, это довольно обременительно». Голос Аквила на мгновение исчез, а затем раздался смех. «Ахахаха, ты слишком честен. Не сказала бы, что мне это не нравится, но разве тебе не стоит с этого момента быть со мной поосторожнее? Ведь я могу ненароком тебя убить». На спине у тебя тут же выступил холодный пот. Это была не угроза, и даже не предупреждение, а просто констатация факта, что Аквила совершенно не переживала по поводу его внезапной смерти. Для нее это было не важнее, чем случайно раздавленный ногой муравей. К счастью, Аквила не стала воплощать это в реальность. «Хорошо, я скажу тебе. Через 3 дня в сердце островов будет проходить фестиваль поклонения мне. Я хочу, чтобы ты пришел туда вместе со своим спутником», — усмехнувшись, ответила на его вопрос Аквила. То, что сказал морской дракон, было вовсе не предложением, а, значит, не подразумевало возможность отказа. «Конечно», — кивнув, ответил Теодор, — «ты весьма сообразительный. Если бы ты задал еще один вопрос, я бы отрезала тебе голову», — сказала Аквила, после чего отозвала наяду. Поток магической силы был прерван, и вода, формирующая русалку, начала плавно опускаться на пол. Пока деревянный паркет и ковер впитывали в себя остатки влаги, Теодор услышал еще кое-что. «Что ж, буду ждать тебя через 3 дня». А напоследок прозвучало уже самое настоящее страшное предупреждение. «Мальчик, если ты не придешь, я тебя убью». Глава 146. «Морской дракон Наквила, часть 2. Ну вот, я был прав», — ворчливо произнес Рэндальф, надевая нагрудный доспех из мифрилового сплава, рукавицы, поножи и убирая в ножны свои фальчоны. Пусть он и был полностью вооружен, но на этот раз наемник мог столкнуться с существом, с которым рыцарь смерти и рядом не стоял. Сначала чернокнижник, а теперь дракон. «Кажется, с молодым господином я могу встретить все типы существ. Ну, прости уж, тебе не за что извиняться. Как я уже говорил, это мой собственный выбор. К тому же я всегда хотел хотя бы раз увидеть дракона», — ухмыльнулся и покачал головой Рэндальф, услышав извинения Теодора. Воин мог взять уровень мастера меча, лишь столкнувшись лицом к лицу со смертью. Человек, который убегал от опасности, никогда не смог бы взойти на эту ступень. Таким образом, прошло 3 дня, и настало время навестить Аквила. Два товарища провели отчаянную подготовку. Они экипировались самым лучшим обмундированием, какое смогли найти на острове, а также закупили магические свитки и прочие расходные ингредиенты. Тем не менее, Тиа хорошо понимал, каковы их шансы. «Даже если мы проведем 10 боев, то нам сильно повезет, если мы выиграем хотя бы один. Несмотря на всю их подготовку, шансы на победу не превышали 1%. Глоттони предоставила ему информацию о словах дракона, а также секретное отменяющее слово, но не было никакой гарантии, что оно сработает как надо. «Если это возможно, лучше не сражаться», — сглотнув, понял Теодор. «Ну, не стоит так сильно нервничать», — похлопав его по плечу, произнес Рэндальф. «Разве драконы неизвестны своим непостоянством? Нечего беспокоиться о том, чего мы не знаем. Давай лучше будем ломать себе головы тогда, когда уже встретимся с ней. Удивительно, но иногда от тебя можно услышать по-настоящему мудрые слова». Я что-то не понял», — возмутился Рэндальф, который пытался подбодрить своего товарища. Так или иначе, Теодору удалось подавить чувство тревоги. Такие абсолютные существа всегда обладали непредсказуемым характером, поэтому невозможно было угадать их истинные намерения. На протяжении 3 дней Тиа готовился к худшему сценарию, и вот, настало время встретиться с Аквила лицом к лицу. «Ну что, тогда давай попробуем, каково оно», — с легкой улыбкой произнес Теодор. «Идем», — согласился Рэндальф. Наполненные большей, чем когда-либо, решимостью, двое мужчин покинули постоялый двор. Фестиваль морского бога — это было ежегодное событие, проводимое на пиратском архипелаге. Даже пиратские короли, разделявшие остров на 4 зоны, не смели вмешиваться в график его проведения, и Теодор быстро угадал причину. Скорее всего, это прихоть самой Аквилы. 4 правителя существовали лишь для отвода глаз. Настоящим хозяином пиратского архипелага был морской дракон Аквила, в то время как 4 короля являлись всего лишь ее подданными, которые управляли островами согласно его воле. Это была всего лишь догадка, но конкретно этот фестиваль морского бога был объявлен всего 3 дня назад. Очевидно, вскоре после разговора с Теодором Аквила издала сей приказ и назначила место проведения. Увидев происходящее, Теа убедился в своем предположении еще больше. «Эй, ублюдок, ты куда уставился? Успокойся, приятель, я смотрю туда, куда хочу. Что, хочешь, чтобы я тебе зубы выбил?» Повсюду то и дело случались перебранки, иногда переходящие в стычки. В отличие от других островов, центральный остров пиратского архипелага, где проходил фестиваль морского бога, не был соединен с другими мостами. Таким образом, люди были вынуждены приплывать сюда на лодках. Естественно, что лодок катастрофически не хватало на то количество людей, которое хотело принять участие в фестивале. К счастью или к сожалению, Теодору и Рендельфу не нужно было участвовать в сражении за какое-нибудь ржавое корыто. «Я ждал вас, Теодор. Я ждал вас, Рендельф». Пока люди толкались в очередях, навстречу к Теа и Рендельфу вышли 2 человека. Корпуса их лодок были выкрашены в золотой цвет, а на флаге был изображен символ пиратского архипелага – дракон на черном фоне. Подобной привилегией не могли воспользоваться ни богатые посетители, ни даже влиятельные пираты. И откуда они здесь только взялись? «Мне категорически не следует плыть на этой лодке», – нахмурившись, подумал Теа, после чего все-таки поднялся на борт. Меньше всего он хотел привлекать к себе излишнее внимание, однако противостоять воле Аквила было и вовсе безумием. Рендельф запрыгнул в другую лодку, и они поплыли по течению. Как только лодочники опустили на воду свои весла, золотистые посудины двинулись вперед. Плюх, плюх. 2 проводника оказались очень искусными в гребле, благодаря чему их лодки плыли в несколько раз быстрее, чем все остальные. Нет, если быть точнее, это просто ненормальная скорость. Теодор подметил, что глаза лодочников сияли синим светом, а, значит, они контролировались страхом дракона Аквила. В дополнение к этому у каждого из них было божественное благословение, а потому они и могли грести в несколько раз быстрее, чем другие. Кроме того, Теа и Рендельф впервые их видели, но лодочники обратились к ним по именам, что в очередной раз подчеркивало их связь с Аквила. Через некоторое время к центральному острову пришвартовались сотни лодок. И вот, Теа с Рендельфом, подойдя к берегу, пораженно уставились на поистине диковинное зрелище. Это был жертвенный алтарь морскому богу. Это, обалдеть, не было бы преувеличением сказать, что перед алтарем возвышалась целая гора золота. Золотые монеты, драгоценности, безделушки, оружие и даже еда, которая не портилась на протяжении целого года. Глядя на впечатленных гостей, лодочники одновременно заговорили. Фестиваль морского бога проводится раз в год. В этот день половина товаров пиратского архипелага преподносится морскому богу. Чем больше подношений, тем лучше благословение. Че что, раз в год, значит. В отличие от недоумевавшего Рендельфа, Теа посмотрел на это пояснение с другой стороны и спросил. Тогда сколько лет подряд уже проводится этот фестиваль, учитывая этот, 52-й раз? На лицах товарищей появились недоверчивые выражения. Если все это происходило в течение 52 лет, то сколько же золота и сокровищ накопилось в логове Аквила? Злым драконам явно было проще обзавестись состоянием. В то время как некоторые драконы любили грабить города, другим, в том числе Аквила, нравилось собирать дань. Преимущественное большинство драконов любило обустраивать свои логово золотом и редкими предметами. Но какое же состояние скопило Аквила? 1 000 000 золотых, 10 миллионов, или, возможно, 100. Несмотря на отсутствие жадности и тяги к богатствам, даже у Теа перехватило дыхание. Слухи о том, что одно из королевств распрощалось с большей частью своей казны, лишь бы не накликать на себя немилость дракона, казались вполне правдивыми. Человеческая жадность безгранична, и люди всегда повторяют одни и те же ошибки, вздохнул Теа, увидев, как алчно поблескивают глаза посетителей. Возможно, Аквила специально все это устроила. Для дракона, который любил кровь и уничтожение, этой причины было вполне достаточно, чтобы наказать неверных. Ура! А в следующий момент начался настоящий фестиваль морского бога. Полуобнаженные танцовщицы пустились в пляс вокруг горы золота, серебра и сокровищ, в то время как зрители приветственно закричали. Сочетание золота, алкоголя и обнаженных красавиц было достаточным, чтобы соблазнить любой мужской глаз. Один лишь Тиа выглядел беззаботно. И вот, вскоре он услышал голос, который попросту не мог не появиться. «Эх, мне скучно. Прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как я впервые начала проводить эти фестивали, так что теперь меня это уже не впечатляет». Голос шептал прямиком в его голове. Он был похож на сладкий яд, растапливающий его чувства, как и во время их первой встречи. «Аквила, можешь ли ты облегчить мою скуку?» Одновременно с этим лодка Теодора медленно начала отчаливать от берега. Течение осталось на своем месте, и лишь часть воды, на которой покачивалась его лодка, начала нести ее в другую сторону. Возможно, из-за того, что они двигались медленно, Рэндальф не заметил, что Тиа начинает удаляться. Магическая сила совершенно не ощущалась, поэтому данное явление, наверное, следовало отнести к неотъемлемой силе дракона, который был способен контролировать саму природу. «Разве вы не попросили меня пойти со своим спутником?» Решив не сопротивляться, спросил Тиа. «Неважно. Если хочешь, вы можете пойти вместе, но от этого я буду чувствовать себя менее комфортно. Лучше я пойду один». Чего-то такого Тиа и ожидал, а потому решил не жаловаться и не возражать. Его политика заключалась в том, чтобы максимально долго избегать конфликта, к тому же он не хотел втягивать в это Рэндальфа. Во всяком случае, терять ему было нечего. Ну и кроме того, пока Аквила не позиционировала себя как врага, правильнее всего было бы пообщаться с ней. Плюх-плюх. Вскоре лодка Теодора прошла сквозь широкую трещину в скале. Глубина стала мельче, и в конце концов они уткнулись в берег. Лодочник поднял весла из воды и указал вглубь пещеры. «Входите». Ничего не ответив, Теодор шагнул на землю. «Хаэм, что это за запах?» Из пещеры исходил какой-то любопытный запах, щекочущий его нос. Однако он не был токсичным. Теодор спокойно прошел внутрь, очистив запах при помощи заклинания. Повсюду росли сталактиты, и сама по себе пещера казалась полностью естественной. Единственными рукотворными объектами были факелы, закрепленные на стенах на равном расстоянии друг от друга. «Я приближаюсь». Еще 10 шагов. Он достиг эпицентра запаха. В тот момент, когда Теодор так подумал и сделал еще один шаг вперед, холод. Его нога коснулась земли, и его 5 чувств закричали. Это была неизбежная смерть. Он понял, что у него нет ни малейшей возможности ее избежать. Теодор Миллер не знал, как именно, но он чувствовал, это место станет его могилой. Даже учитывая крайнее ускорение его нервной системы, атака была слишком мощной и быстрой, чтобы ее можно было даже увидеть. Кроме того, она была чересчур компактной. То, что атаковало его, было меньше монеты и походило на зернышко. Это было похоже на магическую пулю Альфреда, но только не магическую. Атака достигла его еще до того, как он успел ее идентифицировать. Вжух. Она пролетела прямиком через Теодора и продолжила прокладывать себе путь в стене. Атака была настолько мощной, что остановилась лишь после того, как пробила половину каменного свода пещеры толщиной в десятки метров. Это была далеко не та сила, с которой могла совладать защитная магия 6 Го-круга. Однако Теодор пережил этот удар. Капля воды, выпущенная вперед при сверхмощном давлении, на лбу у тебя выступила испарина, поскольку он едва избежал критической ситуации. Затем он увидел, как на его правой руке сияет умбра и понял, как он выжил. Если бы флюидизация сработала мгновением позднее, атака пробила бы его череп, оставив от Теодора Миллера лишь труп. Возможно, он смог бы что-то сделать, если бы эта пуля была создана из ауры или магической силы, но атака была исключительно физической, которой он ничего не мог противопоставить. В некотором смысле тот, кто ее произвел, обладал абсолютным превосходством, и это существо ждало. Теодор мог лишь покачать головой и посмотреть в сторону темного зала, расположенного впереди. Именно там был эпицентр странного аромата, а также тот, кто выстрелил в него капелькой воды. «Хаэм, ты выжил?» – донесся до ушей Теодора поистине страшный голос. Теа едва сумел побороть инстинкт, велевший ему склонить голову и начать целовать ноги этой женщины. «Могу ли я попросить рассказать о смысле этой атаки?» Глаза Теодора блестели, и он в любой момент был готов разорвать свиток телепорта. Тем не менее, Аквила ответила тоном, преисполненным глубочайшей скуки, при этом совершенно не испытывая к нему никакой враждебности. «Нет никакого смысла. Я не постоянно во многих отношениях, поэтому просто решила так поступить. Как? Просто неожиданно напасть? Нет, я решила провести одну атаку, чтобы посмотреть, выживешь ты или умрешь. Ты очень хорошо с ней справился. Честно говоря, я не думала, что ты сможешь избежать ее, так что ты оказался интереснее, чем я предполагала. Дав этот ужасный ответ, Аквила щелкнула пальцами. Клац! Жемчужины на потолке и стенах зала засветились, отчего в комнате стало ярче. Темнота отступила, и глазам Теа предстала сама Аквила. Одновременно с этим тело Теодора застыло. Синие волосы, будто морская вода, люминесцентные глаза, светящиеся завораживающим светом, два рога, растущие между синими волосами, и великолепные белые плечи, слегка прикрытые роскошным плащом. Любой мужчина тотчас же почувствовал бы влечение, в том числе Теодор. Раньше ему доводилось встречать прекрасных женщин, но ни одна из них не была таким воплощением женственности, созданным, чтобы соблазнять мужчин. Аквила выглядела просто ошеломляюще. Даже ее экстравагантные золотые аксессуары, которые могли показаться чересчур роскошными, на ее фоне выглядели не более чем легкие украшения. Держа в руках странную трубку, Аквила смотрела на Теодора своими слегка раскосыми глазами. А теперь начнем рассказ. Глава 147. Морской дракон Аквила. Часть 3. Аквила прикоснулась к трубке своими розовыми губами, после чего выдохнула белый дым и поманила его указательным пальцем. Она хотела, чтобы он подошел ближе, не теряя бдительности. Теодор осторожно подошел к ней, и Аквила качнула ладонью. Теа поклонился. К счастью, на сей раз его чувства молчали. Джу-джу-джу. Внезапно позади него появилась вода, которая тут же заледенела, приняв форму стула. Это. Изумленный Теодор повернулся к Аквила, отчего она рассмеялась и подняла трубку. Она всего лишь продемонстрировала свою естественную способность управлять природой, что было дано лишь драконам. Садись сюда. Возможно, он слегка холодноват, но разве это не лучше, чем стоять? Спасибо. Теа быстро уселся на ледяной стул. Он и вправду был холодным, но магическая сила Теодора мгновенно оградила его от холода. Будучи магом 6-го круга, он уже обладал телом, несопоставимым с обычным, человеческим. «Мальчик, от кого, черт побери, ты убегаешь?» – небрежно бросила Аквила. «А-а!» – от ее слов глаза Теодора полезли на лоб. «Прошло уже 3 дня с тех пор, как вы прибыли на мой остров, верно?» Кое-какие идиоты захотели проникнуть сквозь мой оберег. Ни о каких военных экспедициях и речи быть не могло, а потому я решила выйти и посмотреть. Да, вы называете их кораблями-призраками? Да, эти ребята плыли именно на таком. Как только Теа услышал про корабль-призрак, его лицо перекосилось. Жители суши считали это обычной байкой, в то время как моряки думали, что это всего лишь мираж. Однако на самом деле он не был ни тем, ни другим. Корабль-призрак представлял собой нежить, образованную из души обломков кораблей. Последний раз корабль-призрак видели более 100 лет назад. Не просто было получить даже нужные материалы, поскольку требовался потопленный корабль. Чрезвычайно сложным был и процесс его создания. По этой причине о данной черной магии можно было найти лишь упоминания в старых архивах. Тем не менее, за Теодором отправили корабль-призрак. Возможно, ожерелье Шарлотты, которое он приобрел, было очень значимым для компании Аркус или кого-то, кто за ней стоял. И что вы сделали? С трудом сумел более-менее равнодушно спросить тебя. А ты как думаешь, что я сделала? Я их убила. Теодор, впавший в еще большее недоумение, судорожно сглотнул. От кровавых воспоминаний того дня белая кожа Аквила покраснела. Сначала со мной кто-то пытался договориться. Я выловила и прикончила его. Сначала я переломала ему ноги, вырвала глазные яблоки, а затем проколола его ушные раковины, чтобы он успокоился. Он попытался убежать, но я схватила его и лишила конечностей. В конечном итоге он сдался. Как он вообще осмелился действовать так фривольно? Эти ублюдки решили притащить черную магию в мой домен, я разорвала их всех на части и скормила акулам. Жуть! Глядя на блестящие глаза Аквила, по телу тебя пробежали мурашки. После этой истории он даже не мог почувствовать радости от того, что его преследователи были уничтожены. Женщина, стоящая перед ним, была воплощением насилия, изуверства и бойни. Лучше уж он бросится в бой против целой флотилии кораблей-призраков, чем рискнет сражаться с морским драконом. «От этого ублюдка я и услышала твое имя», — взглянув на него, добавила Аквила. «Эти ребята даже умерли так, что сумели ему навредить. Теодор в который раз проклял чернокнижника Фаркуса. Именно тебя привел корабль-призрак к логову Аквила. Преднамеренно это было или нет, дракон был далеко не тем существом, кого заботили такие пустяки. Как и ожидалось, в глазах Аквила вспыхнуло пламя. Итак, я решила убить тебя, потому что это вывело меня из себя. Неужели этот момент настал? Пальцы тебя были полностью готовы к движению. Разговор явно шел не в ту сторону, в какую следовало, но ему нужно было продержаться как можно дольше. Однако его решимость оказалась бессмысленной, поскольку Аквила просто улыбнулась. «Ты пахнешь, а-а, ты пахнешь, пахнешь», — хихикнула она и в восторге осмотрела Теодора с ног до головы. Это был соблазнительный взгляд, который заставил его сердце биться сильнее. «Свежая молодая девушка», — Тиа непонимающе наклонил голову, «невинный высший эльф». И ненавистный запах красного клана. Аквила провела языком по своей нижней губе. Она была похожа на змею, которая готовилась броситься на свою добычу, а потому по спине Тиа пробежал холодок. Пока Тиа не знал, как на это отреагировать, Аквила наклонилась к нему, а затем... Шу-у-у! Она выдохнула дым из трубки прямо ему в лицо. Ах! Тиа отреагировал слишком поздно. Он поспешно перестал дышать, но какая-то часть дыма все-таки попала в его легкие. Его чувства молчали, а Аквила просто смотрела на него, ожидая реакции. И вот, вскоре после этого, вжух, на Теодора обрушилась невидимая волна головокружения. Теодор своим подрагивающим взглядом смотрел поочередно то на Аквила, то на трубку. И вот, правительница моря выпустила еще одно облако белого дыма и ответила на его невысказанный вопрос. Это всего лишь наркотик. С моей точки зрения... Это похоже на употребление алкоголя, но тебя он, должно быть, стимулирует иначе. Все было так, как она и сказала. Теодор почувствовал, как его тело стало горячим, словно огненный шар. Это была не лихорадка, но вся его нервная система превратилась в сущий бардак. Он попытался встать со стула, но его руки и ноги словно прилипли к нему. «Не волнуйся, скоро ты будешь доволен». Аквила положила трубку и медленно поднялась со своего кресла. Ее плащ, в который она была облачена, медленно осел на землю. Кхек. Зрачки Теодора рефлекторно расширились, и он быстро закрыл глаза. Под ярким светом жемчужин он увидел Аквила во всей красе. До сих пор все было в порядке. Теодор немного нервничал, но при этом он был достаточно взрослым, чтобы не потерять голову от одного только вида женского нижнего белья. Так наивно. Даже ее смех вызывал у него головокружение. Теодор закрыл глаза, но затем услышал шаги Аквила. Ее белые босые ноги шагали по влажной земле, а хвост, покрытый синими чешуйками, тащился позади нее. На конце длинного змееподобного хвоста было нечто, похожее на плавник. Белые ноги, хвост, а над ним – черт. Он отчаянно пытался избавиться от зрелища, но все его попытки были напрасны. Перед тем, как Теодор успел себя успокоить, шаги Аквила остановились прямиком перед его стулом. «Я хотела бы отнять что-нибудь у них», – прошептала Аквила и без колебаний села на колени Теодора. Как ни странно, но Тиа не мог пошевелить и пальцем. Он сглотнул, чувствуя вес и мягкость ее бедер. Действительно ли эти ощущения были вызваны эффектом белого наркотического дыма? «Эй, разве тебе не любопытно?» – спросила Аквила томным голосом, словно самка богомола перед сезоном спаривания. «Если я лишу тебя здесь девственности, то какие лица будут у этих женщин? Интересно, они сильно на меня рассердятся, или будут упрекать в этом лишь тебя? Ах, как бы там ни было, меня устраивают оба варианта. Зачем? Я уже говорила тебе. Я...» С этими словами она осторожно укусила ухо Теодора. По его позвоночнику пошла волна дрожи, а его рука двинулась к груди Аквила. Движение было настолько естественным, будто он проделывал это много раз, несмотря на то, что, на самом деле... Так не было ни разу. Теодор не имел никакого опыта в этом, а потому просто не мог устоять. «Не волнуйся, просто предоставь это мне», — произнесла Аквила, положив руку ему на грудь. «Нет, да», — озорным голосом прошептала Аквила. А затем, как только ее пальцы достигли места назначения, вдох, раздался резкий звук, и пальцы Аквила были отброшены назад. «А-а», неподвижный Теодор не мог остановить ее руку. Но ошеломленный взгляд Аквила вскоре нашел источник этого воздействия. Нет, маленькая девчушка с цветными волосами смотрела на нее, стоя на животе Теодора. «Элементаль, Диа не хочет тебя. Плохие руки. Ты можешь выражать свои эмоции. Ты древний элементаль». Пока Аквила отвлеклась на Митру, Теодор понял, что его тело оправилось от паралича. Он был озадачен тем, как такой сильный наркотик прекратил свое действие за столь короткий промежуток времени, но Тиа быстро нашел ответ. Бутон Древа Мира. Бутон, растущий из-под волос Митры, был создан семенем Древа Мира, дерева, которое обладало способностью очищать окружающую среду от опасных веществ. Неудивительно, что детоксикационная способность сработала и на Теодоре, который заключил контракт с Митрой, элементалем, некогда бывшим матерью Землей. Если бы он вызвал Митру с самого начала, то не был бы парализован наркотиком. Однако у него не было времени на подобные сожаления. «Хвать! Эй!» – смущенно воскликнула Аквила, когда Теодор внезапно схватил ее за плечи. Полностью игнорируя мягкую текстуру ее кожи под своими руками, он уставился во флуоресцентные глаза Аквилы и проговорил: «Я не собираюсь мешать вам проявлять симпатию, но в то же время не хочу быть с вами в подобном типе отношений». Аквила заглянула ему в глаза, после чего рассмеялась. «Даже когда твое тело так реагирует, вы привлекательны. Но ты все еще не хочешь?» «Нет». Теодор понятия не имел, что почувствовала Аквила от столь решительного отказа. Однако на ее лице не было ни злости, ни расстройства, поэтому он мог подумать об этом позже. Аквила как-то странно посмотрела на него, после чего улыбнулась и встала с колен. «Ну, ладно, я не хочу навредить своей гордости, заставляя тебя», прищелкнув языком, сказала Аквила. Глядя, как Аквила возвращается на свой трон, Теодор почувствовал одновременно глубокое облегчение и грусть, две совершенно противоречивые эмоции. В конце концов он смог противостоять ей, но сохранить маску спокойствия он сумел лишь благодаря отчаянным усилиям. Если бы Митра задержалась хоть немного, этот день мог бы быть высечен в истории Теодора по-настоящему черной меткой. В тот момент, когда он пытался избавиться от напряжения, что, еще один ублюдок, раздался по-настоящему рассерженный голос Аквила. «Тьфу, ну почему моя смена попала прямо на фестиваль морского бога? Да, как же меня это бесит, будь оно все проклято». Два пирата были заняты тем, что патрулировали окраины пиратского архипелага в первый день проведения фестиваля морского бога. Это событие происходило раз в год, во время которого пираты могли свободно пользоваться запасами алкоголя и женщинами по своему собственному усмотрению. Однако конкретно этим двум удача не улыбнулась, поскольку сегодня выпал их черед патрулировать гавань. «Ну что, может, расскажем друг другу о наших славных похождениях?» — пробормотал пират в красном капюшоне. «Можно, а что еще делать?» Они оба сильно боялись огромного топора своего босса, а потому не могли ему не подчиниться. Но размеренный морской прибой вгонял их в настоящее уныние. Так два пирата продолжали жаловаться на свои беды, покуривая табак. Они еще не знали, что их нелегкая жизнь закончится всего через пару мгновений. Волны как-то странно вздыбились, и появилось нечто, в мгновение ока оторвавшее обоим пиратам головы. Чвях. Это место было не особо популярным на пиратском архипелаге, а потому никто не услышал. ХГРРР. А затем с диковинным рычанием на берег вышел странный монстр. У него было 6 плавников, 5 хвостов и конечности, покрытые толстой и жесткой чешуей, как у земноводных существ. Несмотря на темное ночное небо, его глаза испускали слабое свечение, как у глубоководных монстров. Однако спустя секунду все изменилось. СКХР. СКХР. Ступив на землю, существо изменило свои характеристики и форму в соответствии с окружающей средой. Излишние ребра и хвосты были удалены, а чешуя превратилась в толстую шкуру. Из его головы проросли рога, и его светящиеся глаза пронзили тьму, словно фонари. «Этот запах!» — раздался из его пасти низкочастотный голос, неслышимый обычным людям. «Это! Так пахнет дракон!» Глаза монстра впились в центр пиратского архипелага, где проходил фестиваль. А если быть точнее, они остановились прямиком на пещере, расположенной чуть поодаль от него. Причина, по которой он пришел из далекой страны в этот богом забытый архипелаг, состояла в том, что здесь чувствовался восхитительный запах дракона. В щаах, на его спине выросло 6 крыльев. Крылья виверны, грифона и нескольких других существ позволяли ему летать с максимальной скоростью и маневренностью. Монстр, коих не существовало в материальном мире. Гримуар одного из грехов, пожиравший жизнь. Кара всех живых созданий, Супербе, вновь вышла на сцену. Глава 148. Вместе с драконом, часть 1, Аквила и Теодор сели в лодку и направились в сторону алтаря, где полным ходом шел фестиваль. Девушки, исполняющие танец живота, полностью завладели вниманием аудитории своими откровенными нарядами и провокационными движениями. Над сценой и вокруг нее витала легкая дымка от слабой концентрации опиума, а потому поддерживать самосознание в сложившейся ситуации было крайне непросто. Тем не менее, все тихо оглядевшись, подсокал языком Теодор. Все было так, как он и сказал. Проститутки тихо сопровождались подвыпившими пиратами на окружавшие остров лодки, а те, кто перебрал, мирно спали на земле. Стоило отметить, что Аквила смотрела на всех этих людей с весьма удовлетворенным выражением лица. Однако когда она обнаружила, что к ним приближается какая-то лодка, ее брови поползли вверх. Какой идиот посмел преградить ей путь? Аквила подняла свою белую руку с элегантными ногтями, дожидаясь подходящего момента, чтобы наказать человека. Молодой мастер. А спустя мгновение к ним в лодку прыгнул и сам виновник беспокойства. Он держал в руках парные мечи, а окружающая клинки аура, казалось, может разорвать саму тьму. Рендельф с облегчением вздохнул, увидев Теодора, который куда-то внезапно пропал. В связи с этим наемник порядком напрягся, поскольку его воинские инстинкты предсказывали смертельную опасность. «Ага, это твой спутник, мальчик», — Аквила узнала Рендельфа и опустила руку. Ее розовые губы казались распустившимися лепестками вишни. Рендельф на мгновение замер на месте, но благодаря своему натренированному разуму быстро пришел в себя. Пусть внешне она и выглядела красивой женщиной, но, черт возьми, я ей не ровня, почувствовал Рендельф, и его тут же бросило в пот. В отличие от магов, которые далеко не всегда специализировались на сражениях, способность воина определять силу противника была непревзойденной. Его чувства, оттачиваемые на протяжении многих десятилетий, прямо-таки кричали, что ему ни за что нельзя сражаться с ней. Тем не менее, Рендельф не убрал мечи. Он смотрел прямо на Аквила. Женщина же продемонстрировала еще более удивительную реакцию. Она полностью проигнорировала наемника, который был готов в любую секунду броситься в бой, и продолжила спокойно управлять течением, направляя лодку к центру проведения фестиваля. Затем она шагнула на сушу и облизнула губы. Стоп, одновременно с этим все замерло. Сотни, а может быть даже тысячи людей перестали двигаться. Это был страх дракона, способность, доступная лишь высшей расе, которая позволяла им доминировать над всеми, кто был слабее их. Теодор и Рендельф обладали достаточным сопротивлением к этому воздействию, но вот торговцы и пираты не могли перед ним устоять. Однако вскоре после этого, приближается, Теодор ощутил его присутствие быстрее, чем кто-либо другой. Его собственные чувства уже второй раз за сегодня забили в колокола. Тревожные ощущения были равны или даже превышали те, которые он испытал во время внезапной атаки Аквила. Но самая большая проблема заключалась в том, что это присутствие казалось ему знакомым. «Нет, я отчетливо помню эти ощущения. Неужели?» Теодор напрягся, пытаясь разобраться в личности злоумышленника. Если его предположение было правильным, возможно, незваный гость прибыл за Аквила, а не за ним. У него не было доказательств этому, однако, основываясь на столь зловещем предупреждении, это вполне могло оказаться реальностью. Впрочем, так оно и было. Будух, с неба что-то упало, образовав в земле огромную яму и подняв облако пыли. «А вот и ты», — произнесла Супербия, все такая же отвратительная на вид. Увидев ее, Тиа напрягся. Опасность просто зашкаливает. Она даже выше, чем в прошлый раз. Пятая стадия. На этот раз даже не пытайся сражаться с ней, услышав его мысли, согласилась Глоттани. Что, уже, да, не знаю, что Супербия для этого съела, но эта свинья уже разблокировала пятую печать. Гримуар семи грехов с разблокированной пятой печатью. Даже когда Супербия была всего лишь на 4-й стадии, Теодор был практически полностью беспомощен против нее и выжил лишь благодаря Веронике. А теперь она стала еще сильнее. Тиа сглотнул и уставился на двух стоявших друг напротив друга монстров. Насколько она стала сильнее, Глоттани мгновение поколебалась, после чего ответила. Теперь, даже если придет эта женщина по имени Вероника, шансы 50 на 50, нет, вероятно, около 40%. И это только пятая стадия, мысленно воскликнул Теодор, едва сумев сохранить на лице маску спокойствия. В последний раз Теодору пришлось использовать трансмиссию, чтобы позаимствовать силу Альфреда Беллантиса. Но теперь, когда Супербия разблокировала еще одну печать, она могла сражаться с Вероникой на равных. Если Теодор стал в 5 раз сильнее по сравнению с прошлым разом, то Супербия – в 10. будучи еще одной частью комплекта семи грехов, Глоттония ответила так, словно это было естественно. Конечно, для гримуаров семи грехов разблокировка печатей – это процесс с возвращения в наше исходное состояние. Если ты достигнешь шестой стадии, полагаясь на стандарты суперби, то сможешь в одиночку убить древнего дракона. Безумие, все-таки не смог сдержаться и пробормотал Тя. Древние драконы, сверхсущества, которых практически не осталось в материальном мире, могли быть побеждены гримуаром, достигшим шестой стадии. Если так, то что же собой представляла семья, и какой будет супербия, если сможет достигнуть ее? Тя даже боялся себе представить столь ужасное будущее. Однако Теодору больше не дали спокойно постоять в стороне. Вот мы и снова встретились, обезьяна Глоттони. Голове суперби не нужно было поворачиваться. Глаз появился прямиком на ее спине и уставился на Теодора. Возможно, она знала с самого начала, что Тя тоже присутствует здесь. Супербия смотрела на Теодора, помахивая в воздухе своими руками-клинками, словно хотела убить его прямо на месте. «Что, ты знаешь его?» Затянувшись из трубки, спросила Аквила, указывая на супербию. Правительница Марии выглядела мягкой и дружелюбной, но в ее глазах был острый блеск. Аквила понимала, что супербия – непростой противник. «Знаю, и наши отношения сложились не самым лучшим образом, не теряя бдительности», кивнул Тя. «ХММ, значит, тебя преследует и этот парень?» Ответ пришел с другой стороны. «Нет, у меня нет интереса к обезьяне», ответила супербия, глядя на Аквила голодными глазами. Конечно, лишь Аквила и Теодор слышали ее низкочастотный голос, в то время как Рэндальф испытывал неприятные ощущения всякий раз, когда она открывала рот. «Я кое-что спрошу у тебя, молодой морской дракон», вновь раздался низкочастотный голос супербии. «Моей целью является полное завершение. Готова ли ты присоединиться к этой благородной цели и возродиться как абсолютное существо?» Ответ Аквилы оказался недвусмысленным. В последнее время стало лаять на удивление много собак. Сказав эти резкие слова, совершенно не подходящие ее красивым губам, Аквила шагнула вперед. Тело Вероники, которое было на четверть драконом, было похожим на тело пользователя ауры. Тогда насколько сильным был чистокровный дракон? Вопрос, на который у тебя не было ответа, должен был разрешиться прямиком у него на глазах. Бум-эм-эм-эм-эм. Это был удар хвостом. Аквила развернулась боком, и ее молниеносный хвост превратился в самый сильный хлыст на планете. Однако супербия, пораженная ударом, тоже не была обычным монстром. Пусть половина ее тела и была разорвана на части, супербия использовала этот импульс, чтобы отпрыгнуть назад и моментально преобразиться в новую форму. Куху, куху-ху. «Значит, ты отказываешься, ты хочешь сразиться со мной?» спросила у хохочущей суперби порядком изумленная Аквила. Суперби хотела бросить вызов морскому дракону. В море, даже золотой клан, известный как сильнейший среди драконов, предпочел бы не сражаться с Аквила в море. И вот, Аквила без колебаний нырнула в море, и спустя несколько мгновений женская тень, которую можно было наблюдать под волнами, сменилась огромной длинной змеей. «Я не знаю и даже не предполагаю, что происходит, но, молодой господин, что ты собираешься делать?» Посмотрев на Теодора, спросил Рэндальф. «Не уверен». Теодор посмотрел на тени двух монстров, исчезнувших в море, и мысленно спросил. «Глоттони, сможет ли Аквила победить супербию?» «Это невозможно», без малейших колебаний ответила Глоттони. «Дракону хватило бы сил, если бы супербия все еще была на 4-й стадии, но после достижения 5-й, его шансы равны нулю. У морского дракона нет ни единого средства, которое бы позволило ему уничтожить супербию. Даже если морской дракон сражается в море, боевая мощь суперби не зависит от окружающей среды. Думаю, ты это и сам понял после сражения с ней». Безусловно, так все и было. Теодор не мог отрицать этот факт и замолчал. Способности суперби позволили ей мгновенно создать панцирь, сквозь который не могли пробиться магические пули и который был полностью неуязвим к магии огня 5-го круга. В морях и океанах обитало много сильных существ, и бессмертие суперби не было той вещью, которую мог преодолеть обычный морской дракон. В конце концов, Теодор был вынужден принять трудное решение. «Я иду». «Ты серьезно?» Голос Рэндальфа звучал более жестко, чем обычно. «Не знаю, что это за твари такие, но они явно не в нашей весовой категории. Если мы вмешаемся, то помощи от нас будет не больше, чем от креветок, снующих между китами». «Ну, я не могу этого отрицать», – пожал плечами Теодор, но у меня крайне плохие отношения с этим созданием. Если дракон будет побежден, то это существо обязательно придет, чтобы убить меня. Лучше сразиться вместе с драконом и попробовать победить его. Однако, нет, даже если ты выиграешь, то сможешь ли доверять этой злобной драконихе? Злобная дракониха, все еще дракониха. Возможно, это как-то окупит ее предубеждение. Тя уже принял решение. Это было видно по его лицу. Колебался лишь Рэндальф. Он последовал за Теодором в надежде на захватывающие приключения, но он даже не предполагал, что ему придется сражаться с драконом или подобным ему монстром. Зачем ему вступать в бой против того, кого он не мог победить? Разве Рэндальф должен был рисковать своей жизнью только потому, что Теодор помог ему найти мечи? Пока он колебался, Теодор произнес: «Капитан Рэндальф, благодарю тебя за всю твою помощь. Что? Ты мне абсолютно ничего не должен, так что на этом все. Ты и так сделал достаточно много, за что я тебе очень признателен». Сказав эти прощальные слова, Теодор побежал в сторону Аквила. Он прыгал по лодкам, используя их в качестве ступенек. Используя магию ускорения и физического усиления, Теа вскоре исчез из виду. Рэндальф молча смотрел в его направлении. После того, как Аквила нырнула под воду, влияние страха дракона постепенно начало рассеиваться, и люди стали приходить в себя. Ха-ха, Рэндальф получил урок от кого-то, кто был моложе его. Знал Теа о колебаниях Рэндальфа или нет, он поступил достаточно красиво. Черт, твою ж мать, полная жопа, выругался Рэндальф, чем немало удивил окружавших его людей. Его раненая гордость, разочарование в самом себе, обеспокоенность за Теодора и страх перед драконом с неизвестным монстром перемешались во что-то совершенно непонятное. Фух, Рэндальф схватил свои два фальчиона и побежал по лодкам, как это минутой ранее сделал Теодор. «Эй, мерзавец, ты что творишь?» Раздалось позади него, однако Рэндальф больше ни на кого не обращал внимания. Он направлялся к самому опасному полю боя в его жизни. Черт, вот ведь угораздило. Ясное небо покрылось черными тучами, а над спокойной морской гладью подули сильные ветра. Сегодняшняя битва явно не обещала закончиться мирно, и мечник по своей собственной воле ринулся прямиком навстречу кипящим волнам. Глава 149. Вместе с драконом, часть 2, морские драконы или же, так называемые синие драконы, были известны как одни из самых больших среди всей расы драконов. У них были обтекаемые тела длиной более 50 метров, рогатая голова и мощный хвост. В среднем, они обладали более крупным и вытянутым телом, чем взрослые драконы, размеры которых, как правило, не превышали 40 метров. Из-за одного только этого факта становилось понятно, почему красные драконы, обладавшие наибольшей силой, не могли тягаться с синими драконами в море. Морские драконы отказались от крыльев, избрав своей средой обитания моря и океаны. Они выросли в размерах, отрастили острые когти, а также специальные плавники и хвосты, способные выдержать любые течения. Таким образом, синий дракон Аквила, который специализировался на передвижении под водой, был быстрее стрелы, выпущенной из лука. Каждый раз, когда ее плавно изогнутый хвост делал взмах, она проносилась на несколько сотен метров вперед, выпуская перед собой мощную ударную волну. «Ну, посмотрим, что теперь ты мне сделаешь», — жестоко улыбнулась Аквила, увидев супербию. Если на суше она могла ощутить зловещие предчувствия, исходящие от этого существа, то в воде такого не было. Чтобы быть более эффективной в воде, супербия трансформировалась, обретя клешни, как у моллюска, и более широкий хвост, как у кальмара. Аквила некоторое время наблюдала за ней, после чего проговорила: «ХММ, стоит повнимательнее изучить эту тварь, после того, как я убью ее». Эта уверенность была не ложной. Она прожила более 1000 лет и еще не дала уйти ни одной своей жертве. И все же это никчемное существо осмелилось без приглашения войти в ее домен, этого она точно не могла простить. Внутри Аквила вспыхнул гнев, и она втянула в свой рот огромное количество воды. Это было водное дыхание. Вода, распыленная во все стороны при помощи сверхвысокого давления, становилась острее любого меча. У дыхания было достаточно силы, чтобы расколоть на части целую скалу. Теодор едва пережил удар всего лишь одной капли воды, так что эта атака и вправду была крайне серьезной. Шу-у-у-у! Из уст Аквила вырвалась тонкая сплошная линия. Чем более узким был выход воды из пасти дракона, тем сильнее было давление. Дыхание моментально преодолело расстояние в 30 метров, превратив причудливое тело суперби в сложный набор непонятных кусков. Такой удар не смогло бы перенести даже тело, созданное из адамантия. И вот, неудивительно, что даже со всеми своими защитными чертами, перенятыми у других созданий, Супербия была разорвана в клочья. Кровь и плоть мгновенно разбросала во все стороны. Однако Аквила почувствовала, что ее противник все еще жив. «Ты, слизь!» – тихо пробормотала Аквила. «Хоть ты и глупое создание, но это верно», – подтвердила одна из частей Суперби. «Тело королевской слизи. Королевская слизь, монстр С-ранга, обитающий в южных болотах, против которого обычные атаки были практически бесполезны. Слабость этого существа заключалась в том, что у него было ядро. Однако оно не было сердцем, мозгом или каким-нибудь другим жизненно важным органом. Для того, чтобы уничтожить ядро, противнику слизи необходимо было одномоментно уничтожить все тело слизи при помощи огромной огневой мощи. И Аквила почувствовала, что ситуация куда сложнее, чем ей казалось поначалу, поскольку ее водное дыхание было самым сильным из доступных ей атакующих навыков. «Теперь моя очередь», — заявила Супербия, мгновенно восстановив свое тело. Еще до того, как Аквила сумела подготовиться, тело Суперби увеличилось в размерах, приняв другую форму. Огромная туша, 8 щупалец и присоски, наполненные ядом, одна капля которого могла отравить взрослого мужчину. Это был легендарный монстр, прослывший настоящим кошмаром моряков, и который, наряду с морским змеем, считался одним из двух стихийных бедствий морей и океанов. Кракен, 8 щупалец быстро вытянулись вперед и обвились вокруг порядком удивленной Аквила. Пугающим был не просто внешний вид этого монстра. Аквила почувствовала, как ее чешуйки начинают таять от сильнейшего яда. Она была самой сильной в море, но при этом не была непобедимой. И вот яд Кракена вполне был способен уничтожить ее чешую, а зубы Мегалодона были достаточно острыми, чтобы проникнуть сквозь прочную шкуру дракона. Однако Аквила никогда не отступала. Джух, джух. Щупальца, окружившие Аквила, начали опухать, словно что-то пыталось разорвать их на части. Наконец, они не смогли справиться с силой морского дракона, и гибкие конечности разорвало на куски. Буду-дух. По темной воде прокатилась настолько мощная ударная волна, что все рыбы в радиусе нескольких сотен метров отчаянно бросились на утек. Ладно, пора заканчивать это забавное развлечение. Супербия была непростым противником, а потому Аквила решила, что пора всерьез ею заняться. Морская вода перемешалась, и поле боя окружила плотная стена морских течений. Это было проявление естественной способности морского дракона доминировать над водой. Однако, несмотря на полное исчезновение путей для отступления, Супербия лишь усмехнулась над своим противником. «Эта игра будет последней в твоей жизни». Однако Аквила ничего не ответила. Для нее враг был тем, кто должен был умереть, а не собеседником, с которым следовало разговаривать. Сражение уже началось. Аквила нырнула в струю, которую сама и создала, а затем бросилась на Супербию. Последствия от столкновения двух существ были настолько мощными, что это вызвало настоящее цунами. Один из правителей морей и океанов вступил в бой с гримуаром из комплекта семи грехов. Гру-ду-ду-ду. Несмотря на то, что не было ни одной капли дождя, грянул гром. Морская гладь зловеще затряслась, а вибрации, сопровождаемые гигантскими волнами, дошли до самой гавани. Теодор, использовавший магию для хождения по морским волнам, измерил убывающую силу ударных волн, определив тем самым местоположение эпицентра. Там Аквила и Супербия сражались на морском дне примерно в 3 километрах от побережья. Тиа не знал, как складывается бой, но все это происходило в таком масштабе, при котором ему явно не следовало вмешиваться. Первая сторона представляла собой взрослого дракона, с которым даже Вероника могла бы не справиться, в то время как другая была гримуаром из комплекта семи грехов с разблокированной 5-й печатью. Это было поле боя, с которого никто бы не смог вернуться. «Ты действительно хочешь пойти?» – спросила Глоттони у Теодора. «Пользователь, говорю тебе, остановись прямо сейчас. Супербия – это эмоциональное существо, но в то же время оно – гримуар. Оно не будет убивать тебя без причины. Ты в этом точно уверен?» «Нет». Теодор улыбнулся и пожал плечами. «Ну, об этом и речь. Даже если я смогу выжить здесь и сейчас, есть ли какая-то гарантия, что я больше не встречу ее? Если она станет еще более мощной, чем сейчас, кто сможет остановить ее? На карту будут поставлены уже не только жизни Эллино и Эльфхейма, как в случае с Левитайном. Поэтому я должен попытаться остановить ее. Если в следующий раз она станет еще сильнее, то выйдет за пределы того, С чем могут справиться люди этой эпохи? Глоттони молчала. Выживание пользователя всегда значилось под наивысшим приоритетом, но она поняла, что слова Теодора не лишены смысла. Сражение с Супербией станет азартной игрой, но в следующий раз у них не будет даже теоретических шансов на победу. Кроме того, съев морского дракона, Супербия вполне может достигнуть шестой стадии. И к тому времени, как континент сформирует альянс для противостояния этому монстру, то он уже будет уничтожен. Кажется, Глоттони легко убеждается дальновидными взглядами на будущее. Теодор, которому уже несколько раз удалось убедить Глоттони, спокойно смотрел на море. Иногда над водой вздымался хвост аквила, фонтанами разбрызгивая вокруг кровь и окрашивая тем самым воду в красные цвета. Последствия сражения двух монстров под поверхностью воды были достаточно мощными, чтобы их ощущали все, кто находился в радиусе нескольких километров. Теодор положил руку на сердце, чувствуя, что оно вот-вот выпрыгнет из груди, после чего посмотрел на свою левую руку. Возможно ли это? Его голос был слабым, но Тео ничего не мог с этим поделать. Перед сегодняшней встречей с Аквилой Теодор разработал несколько отчаянных мер для противодействия дракону и получил кое-какие результаты. Однако у него совершенно не было времени попрактиковаться. Современная магия попросту не сработала бы на столь могучем существе, а потому все его надежды были связаны с древней магией, в которой он был совершенным новичком. В этот момент до его ушей донесся чей-то голос. «Привет, молодой господин. Разве это хорошо бросать напарника?» Тя, даже не оглядываясь назад, знал, кто это. Нет, скорее он боялся показать свое выражение лица Рэндальфу, а потому так и ответил, стоя спиной к нему. «Что ты здесь делаешь, Рэндальф? Ты можешь умереть. Разве я тебе не говорил? Это не имеет значения». Рэндальф и сам был достаточно квалифицирован, чтобы ясно это понимать. Картина сражения двух монстров напоминала собой настоящий адоподобный пейзаж, в котором теперь участвовали и они. Однако Рэндальф все же заявил, что они пойдут вместе. Эти лояльности и дружеский настрой были по-настоящему тяжелым бременем. Теодор произнес заклинание и зачаровал обувь Рэндальфа. «Теперь ты можешь бегать даже по воде. Конечно, это будет отличаться от земли, но, думаю, ты справишься». Рэндальф сделал пару шагов по воде, испытывая настоящий восторг от того, что не ушел под воду. «О, это хорошо. Он мог ходить по воде, используя ауру, но лучше всего было бы сэкономить энергию и не тратить свою концентрацию еще и на эту технику». Как и ожидалось от практически мастера, Рэндальф легко приспособился к ходьбе по волнам. Пусть это и было не идеально, но вполне подходило для перемещения в таких условиях. Тем не менее, время для разговоров закончилось. «Это... осторожно, молодой господин!» Шакаэрэрэрэр. Без каких-либо предпосылок волны застыли, а теплый воздух стал холодным, словно товарищи телепортировались на север. Происходящее чем-то напоминало бурю Семь Го-Круга. Стоя друг возле друга, Теодор и Рэндальф использовали свои силы, чтобы заблокировать это воздействие. У обычного человека моментально застыла бы кровь в венах, а мышцы превратились бы в куски льда. Из-за внезапно обрушившегося на них холода ресницы Теа покрылись коркой льда, однако он быстро его стряхнул и открыл глаза. Море. Оно превратилось в сплошной лед. Перед глазами товарищей раскинулся знаменитый холодный ландшафт севера. От побережья и до самого горизонта, все вокруг было заморожено. Чайки, летящие в небе, упали на лед. Море промерзло настолько глубоко, что вода не показалась даже тогда, когда Рэндальф в качестве теста вонзил в лед один из своих мечей. И тот, кто создал этот ледяной яд, бугрух, бугру-гру, пробившись сквозь толстый слой льда, словно это была тонкая фанера, на поверхность вынырнул дракон с синей чешуей. Однако у него больше не было его обычного безупречного и обворожительного вида, поскольку все тело дракона представляло собой настоящее месиво. Его чешуя растаяла от яда, а шкура была разорвана зубами. Несмотря на мощную регенерацию, эти раны не заживали и постоянно кровоточили. Кто же смог сделать такое с Аквила, да еще и в море? Словно отвечая на этот вопрос, на леднике объявилось гротескное тело Суперби. Вперед! Если Аквила погибнет, то им двоим тоже придет конец. Суперби была далеко не тем противником, которому могли противостоять Теодор и Рэндальф. Теа взмыл в небо, а Рэндальф побежал по льду. Расстояние в 3 километра было слишком огромным для человека, но они оба активировали все свои навыки, чтобы максимально ускориться. К счастью, Аквила все еще яростно сопротивлялась. Будух. Супербия нанесла удар по длинному хвосту, после чего набросилась на Аквила, погружая ее глубже в ледник и нанося по телу дракона непрерывные удары своими острыми когтями. Вероятно, это была одна из каких-то особых характеристик другого существа. Приближаясь, Тиа подготовил магию, которая была бы наиболее эффективной в сложившейся ситуации. Однако между ними все еще было слишком большое расстояние. «Кха, эта мерзкая химера пытается меня запугать». Аквила начала готовить еще одно дыхание, и Супербия тут же увидела открывшуюся возможность. Ее когти вспыхнули от неопознанного яда. Это была ядовитая атака, способная растопить не только чешую, но и мышцы дракона. При этом Аквила не могла даже догадываться о происхождении этого яда. Если это вещество сможет поразить ее сердце, мозг или позвоночник, то подобная рана поставит под угрозу саму ее жизнь. Когти метнулись к Аквиле, и та, почувствовав неизбежное поражение, закрыла глаза. Гру-ру-ру-ру-ру. А затем в небе грянул гром, и на Супербию обрушился шквал молний. Это была магия молнии 6-го круга, раскат грома. Теодор использовал запоминание, чтобы вызвать сразу 7 раскатов грома. От удара подобной мощи неизбежно должен был пострадать даже тот, кто активировал это заклинание. 7 раскатов грома обрушились на неподготовленную Супербию, мгновенно поразив ее нервную систему. А затем прямо перед Аквилой опустился некто в красном плаще. «Вероятно, ты скажешь мне не вмешиваться», — произнес волшебник, унаследовавший один из 7 грехов и тщательно подготовленный к бою. «Но, Аквила, ты уж меня прости, но с этим созданием у меня было назначено свидание еще раньше». Глава 150. Вместе с драконом. Часть 3. Супербия, пораженная раскатами грома Теодора, приходила в себя куда быстрее, чем Аквила. Большинство характеристик, которыми она обладала, до сих пор были неизвестными. Полностью восстановившись уже во второй раз за сегодня, Супербия прорычала: «Опять ты, обезьяна». В воздухе повисло напряжение, но Теодор посмотрел на своего врага взглядом, полным пренебрежения. «Ха, как забавно, что, насколько я помню, в прошлый раз убежал ты, а не я, так что это мне стоит так говорить, а не тебе». На этих словах толстый лед под ногами Суперби проломился, и монстр, на мгновение потеряв равновесие, рухнул в воду. Это была Суперби, один из 7 грехов, а потому Тиа решил сыграть на ее гордости, упомянув, что в прошлом она сбежала. И вот, неудивительно, что дюжина глаз Суперби теперь сосредоточились на Теодоре, а не на Аквила. «Нахальная обезьяна, в этот день проигравшим был ты, а не я. Если бы не пришла та женщина-обезьяна, твое тело уже стало бы частью меня». Во взгляде Теодора промелькнула вспышка гнева, но на этот раз его уже не могла потрясти ни мощь, ни острый язык Суперби. Скорее это он смотрел на Супербию насмешливым взглядом. «Ты думаешь, есть смысл обсуждать что, если ты можешь хвастаться наличием способностей всех существ, которых ты съела, но, в конце концов, ты просто ни на что не годная химера. Ты, когда вода перекипает, ничего не остается». Точно так же иссякло и терпение монстра. Супербия начала видоизменяться с подводной формы на более подходящую для борьбы на суше. 8 щупалец кракена превратились в мощные и выносливые лошадиные копыта. Ее шкура стала напоминать собой твердый панцирь, а плавники превратились в крылья. Как ни странно, но эта форма была очень похожа на ту, с которой Теодор уже сталкивался в прошлом. Нижняя часть была взята от кентавра, крылья – от штормовой саранчи, а способность ускорения от Спритгана. «Не думай, что все будет так же, как и в прошлый раз. Ты ничем не отличаешься от камня на обочине дороги», — насмешливым тоном объявила Супербия.